Мольер почтительно поцеловал протянутую руку. «Ваше Величество лучше меня знает, как мало истины в таком предположении. Я точно исполнил приказание, хотя, конечно, и мечтать не смел об ожидавшей меня сегодня милости. Но знатные господа, стоящие там, заметили, что мне не место у золотой решетки, и взяли на себя всю ответственность за мое отсутствие. Я удалился». «Вот как. Мы знаем ваших врагов и понимаем, как унизительно для нашей знати стоять наравне с актером. Берегитесь, мы король, мы можем возвысить и унизить. Вы, господа, наши слуги, Мольер же наш друг. Нападающий на него оскорбляет нас. Его дворянство – гений, а этот аристократический род будет всегда первым. Чтобы сказанное лучше осталось у вас в памяти, господа де Леанкур, Марсан, Гише Локарт будут прислуживать за столом. Идемте, мой друг». Людовик XIV взял под руку Мольера и, окинув повелительным взглядом бледные лица всей знати, медленно прошелся с ним вдоль всей золотой решетки до самых стеклянных дверей, за которыми стояла удивительная толпа. Потом, повернувшись к своим гостям, сказал: «Друзья мои, я убежден, что вы вполне сочувствуете мне. Блестящие имена, мишурные почести проходят, но великие дела всех времен остаются в памяти потомства. Надеюсь, оно вспомнит и наш сегодняшний поступок, и с этих пор к нашему столу в день святого Людовика будут приглашаться только те, чьи имена наравне с нашим перейдут на страницы истории. Ваше место направо около нас, Мольер, ваша принцесса налево. Вы, дорогой Филипп, сядете возле поэта. Ахилл и Аякс Франции рядом с ее Полуксом, наши верные советники против нас». Все заняли указанные им места. По знаку короля де Брезе еще раз отворил дверь золотой решетки и ввел бледных от злобы и волнения герцогов де Леанкур и Гиша, графов Нуврона, Марсана и Локарта. Пажи внесли первую перемену, и враги Мольера под руководством Марамета должны были прислуживать за высочайшим столом.